Глава 4. Рано утром Мэнни привел салаг в спортзал, где должно было состояться отбор. Они двигались за ним ровным строем, со скованным страхом и усталостью на лицах. Следом вошли несколько врачей в белых халатах. Тесты и рентгенологические исследования должны были продолжиться, и в этот день еще больше вымотать этих новичков. Я вспомнила, как сама мчалась по беговой дорожке с крутым подъемом, увешанной всевозможными хитроумными устройствами. Врачи наращивали скорость, пока я не рухнула. Позади тренеров столпились группы ребутов. Всем было любопытно взглянуть, кому из новичков какой наставник достанется. Эвер стояла в углу слева в окружении нескольких унтер-60-х. Привалившись к стене, она внимательно рассматривала новичков. Я повернулась и сразу заметила 22. Он смотрел на Лиси, но, перехватив мой взгляд, улыбнулся и шевельнул губами. «Пожалуйста», — проговорил он беззвучно. Умолять меня было напрасным трудом. Живые мишени занимались этим регулярно. «Пожалуйста, не забирай меня!» Или «Пожалуйста, не трогайте меня!» Или «Пожалуйста, не убивайте меня!» Все бестолку. Но эта улыбка. Я еле сдержалась, чтобы не улыбнуться самой. Нет, дикость какая. Я не позволю этому не в меру улыбчивому чудику спровоцировать меня на какую-нибудь глупость. Я была лучшим тренером, а брала только лучших новичков. А может, они становятся лучшими благодаря тебе, а? Эта мысль не покидала меня с прошлого вечера. Дверь распахнулась, и в зал вошел офицер Майер, начальник 5 филиалов КРВЧ. Все сразу затихли. Он остановился возле медиков и сцепил руки на выпиравшем животе. Большую часть времени офицер Майер проводил в Розе, самом крупном комплексе из 5, и часто приходил взглянуть на салаг. На протяжении всей 6-недельной обработки он наблюдал за ними, чтобы выделить годных и отсеять ненадежных. «178», — произнес Мэнни. Я посмотрел на него, и он кивнул в ответ. Мэнни уже знал, что я его выберу. Ему сказали другие ребуты. Я перевела взгляд на 22. Сколько он протянет у Лиси? Через пару недель они отправятся на задание, а с послужным списком Лиси он проживет не более 2 месяца. 22 не отводил своих темных глаз. Мало кто отваживался на это. Люди предпочитали вообще не смотреть на меня, а ребуты либо боялись, либо ощущали мое превосходство. Да еще эта улыбочка, такая неуместная. Никто из салаг не улыбался. Все они стояли с затравленным видом и представляли жалкое зрелище. Он и впрямь был диковинным созданием. 178, — повторил Мэнни, выжидающий, глядя на меня. 22. Это вырвалось у меня прежде, чем я успела передумать. А улыбка на его лице стала еще шире. Тренеры удивленно посмотрели на салаг. Настроение Лиси заметно улучшилось. 22, — переспросил Мэнни. «Калум?» «Да», — подтвердила я и украдкой взглянула на офицера Майера, который потирал подбородок и кривил рот в гримасе, граничившей с разочарованием. Я ждала его отповеди и была готова к приказу взять другой номер, но Майер промолчал. «Хорошо», — произнес Мэнни. «150». Хьюго открыл рот, потом захлопнул, нахмурился и повернулся ко мне. «Ты уверена?» 22 рассмеялся, а Мэнни жестом показал ему заткнуться. «Нет». «Да», — ответила я. «Я тогда 121», — сказал Хьюго, глядя на меня так, будто ждал возражений. Я не возразила. Просто стояла и смотрела, как другие тренеры забирали своих новичков и отваливали, чтобы обсудить процесс обучения. Оцепенев от собственного решения, я дождалась номера 22, который неспешно подошел ко мне, держа руки в карманах черных брюк. «Значит, я тебе все-таки нравлюсь», — изрек он. Я нахмурилась. «Что тут скажешь?» «Да, он был необычен, да, он был мне интересен, но чтобы нравиться, это чересчур». «Или нет?» – рассмеялся он. «Я обдумала твои слова о том, почему я не тренирую низкие номера». «А, значит, я тут ни при чем?» Он улыбнулся, и мне показалось, что он не поверил мне ни слова. Мне стало не по себе, я неловко переступила с ноги на ногу. Появилась какая-то нервозность, а я никогда не нервничала. «Ты хорошо бегаешь?» – спросила я. «Вряд ли». Я вздохнула. «Итак, встречаемся каждое утро в 7 на крытой беговой дорожке. Лады. Постарайся только не кричать, когда я буду ломать тебе кости. Меня это бесит. Плакать можно, это ничего». Он просто-таки покатился со смеху. Я не понял, над чем. В моих словах не было ничего смешного. «Усёк», — сказал он, тщетно пытаясь сдержать улыбку. «Кричать нельзя, плакать можно. Ты когда-нибудь держал в руках оружие?» «Нет». «Особые навыки есть?» «Ну, в технике неплохо разбираюсь». «В технике?» С недоумением повторил я. «Где ты видел в трущобах компьютеры?» «А я не из трущоб». Произнося это, он понизил голос. Я моргнула. «Ты из Рика?» «Никто так не выражается», усмехнулся он. «Просто Остин». Да, никто так не выражался, никто из Рига. А снаружи, в трущобах, мы пользовались испанским словом, которое переводилось как «богачи» и относилось к зажиточным городским районам. Я быстро оглядел спортзал. Из Рига было несколько ребутов, но они явно находились в меньшинстве. Я ни разу не обучал таких. Мой последний стажер, Мария 135, выросла на улицах Ричардса, и это ее закалило. Из трущоб уходили лучшие, сильнейшие ребуты. 22 оказался с двойным изъяном. Я уже сомневалась, что выбрала бы его, если бы знала его происхождение. «Как ты умер?» – спросила я. «КДХ». Я думала, что в богатых районах уже ликвидировали вирус КДХ. «Почти. Я просто один из немногих счастливчиков». Я поморщилась. Да, умирать от КДХ было паршиво. Вирус получил свое имя от названия города, где находился первичный очаг эпидемии – Kill Devil Hills, что в Северной Каролине. Это был мутировавший штамм респираторного вируса, который часто встречается у детей. За несколько дней он уничтожил большую часть человечества. «Меня отвезли в больницу в трущобах, потому что не могли позволить себе лекарства», – продолжил он. «Идиотизм какой-то. Всем было известно, что КДХ процветал в трущобах. Там никто не вылечивался». «Ну да, они были в отчаянии и не понимали. Что посылало тебе либо на смерть, либо на отбор?» «Да. А ты как умерла?» – спросил он. «Меня застрелили», – ответила я. «А что ты еще умеешь?» «Ну, пожалуй, ничего. Погоди. Сколько тебе было лет, когда ты умерла?» 12. Ну, не обо мне речь. Кому понадобилось стрелять 12-летнего ребенка? Удивился он с невинностью человека, который провел всю жизнь за прочными стенами, где не случилось ничего плохого. Не обо мне речь, повторила я. Да и какой смысл вдаваться в детали? Как объяснить жизнь в грязной лачуге с родителями-наркоманами, которые вечно орали и били меня, будучи на ломах? Богатому сынку не понять. Новенькие, ко мне! Крикнул Мэнни, созывая салак к дверям спортзала. Мы еще не начинаем? Спросил 22. «Нет, с тобой еще проведут тесты», — сказала я, показав на медиков. «Приступим завтра». Он со вздохом провел рукой по лицу. «Что, серьезно? Еще тесты?» «Да», — он посмотрел на остальных салаг, уже присоединившихся к Мэнни. «Ну ладно, тогда до завтра». 22! — заорал Мэнни. «Шевелись!» Я махнул ему, чтобы шел. Он пробежал через зал и скрылся в дверях. Когда салаги вышли, все тренеры как один уставились на меня. Хьюго и Лиси подошли поближе. Выражение лиц у обоих было совершенно одинаковое. «Что с тобой стряслось?» – удивленно спросила Лиси, уперев руки в бока и сдвинув брови. «Он что, какой-то особенный?» – осведомился Хьюго. Лиси закатила глаза. «Ага, он и вправду особенный, Хьюго». Я пожал плечами. «Может быть, я сделаю его лучше?» «Не надейся!» – буркнула Лиси и с гордо поднятой головой пошла прочь. Хью наградил меня еще одним ошеломленным взглядом и последовал за ней. Когда я повернулась, чтобы тоже уйти, я встретилась взглядом с Авер. Она улыбнулась, склонив голову на бок, а потом кивнула, словно говоря: «Ты молодец».